Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. И вот как, братья и сестры, следует понимать слова сии. Но как надо их понимать, Зина уже не слышала. Хоровод внезапно рассыпался. Люди запрыгали то парами, то в одиночку, завопили кто во что гораст. Среди шума, визга, плача, стона можно было лишь разобрать отдельные крики. «Ой, Бог! Ой, благодать! Он, Святой Дух!» Какой-то крик вырвался невольно и из Зининой груди. «Кричи! Кричи громче, родимая!» — зашамкали над ухом Гликерины губы. «Он услышит и оборонит и тебя, и сына, и не жалей себя! Христос Григорий смотрит, волосы рви, лицо царапай, чтоб громче вопль исторгался!» Кругом действительно рвали волосы, царапали лица. Подчиняясь не голосу Гликерии, а чему-то другому, властному и непонятному, Зина потащила с себя платок. А потом опять розовое личико сына, шмыгающее перед глазами старухи, напоминание о надобности крещения младенца, сообщение о скором причащении какой-то кровью Христовой. «Уж и не знаем, с чего так Христос Григорий благоволит к тебе, зудели и зудели старухи. Других-то не по одному году без причащения держит, ну и счастье тебе, девка, привалило». «Причащение так причащение», — равнодушно подумала Зина, не ощущая никакого счастья. «Причащаться?» — повела ее другая старуха, Евдокия. Весь обряд происходил в той же комнате. Однако народу было в ней намного меньше, чем на родениях. Видимо, сюда допускались только избранные. Когда появился Григорий, все стали вдоль стен на колени. «Братья и сестры», — усталым голосом начал Григорий, — «все вы люди нового Израиля. Знаете и помните вещи и слова Исаии. Помилует Господь Иакова, и снова возлюбит Израиля, и поселит на земле их. И воистину возлюбил нас Господь, потому что поганые тела ваши еще здесь, на грешной земле, а души уже там, на святых и чистых небесах, во владениях Господних. Вы не жалеете страданий, чтобы изнурить грешные тела свои, и придет блаженная минута, когда вырвется душа каждого из вас из оков проклятых и вознесется». Понемногу Христос распалялся, проповедь его становилась все красноречивее. Не жалея слов, он расписывал блаженство загробной жизни. Люди, стоящие на коленях, начали рыдать. «Вижу в сонме ангелов святых, порхающих вокруг трона Божьего, и душу, причащающейся сегодня к великому братству нашему, сестры Зинаиды». Но что это? О, Господи! Голубое сияние разливается вокруг Зинаиды нашей. Это Господь поворачивает к ней лик свой. Виданное ли знаменье? И ведь до причащения святого. Голос Григория дрогнул, умолк. И тогда завыли вокруг люди, поползли на коленях к Зине, протягивая к ней руки, закричали: «Знаменье, знаменье, знаменье!» Зина отшатнулась и вся дрожа прижалась к высохшему, жесткому, словно дерево, телу Евдокии. «Дура ты, не бойся!» — зашептала старуха. «Радуйся, радуйся знаменью великому! Ведь Богородицей, значит, будешь! Да что это медлит Христос наш? Ведь причащаться скорее надо!» И действительно Григорий заорал вдруг торопливо: «Причащать ее скорее, скорее!» С какого-то молодого парня сорвали рубаху, повалили его на пол вниз лицом, прижали голову и ноги. Рядом поставили миску с водой. Григорий зачерпнул ладонью из этой миски, вылил на спину парня и этой же ладонью протер смоченное место. Затем взмахнул бритвой, начертил на спине крест. Молодой сектант дернулся, его крепче прижали к полу. Кругом на коленях стояли братья и сестры, и тягуче распевали псалмы.